841, 12 августа. Удачны широкие горизонты. Уезжая, приближаете срок. Почти на месяц, ручательство ближе. Реку переходя, ступают на каждый камень. Чую, уже можно зеркала посмотреть. Первое, туман лиловый. Удрая, явную получает посылку. Я новых людей выбираю для него. Чуя дух этих молодых подвижников, могу покойно послать их на усиление. Второе. Вижу туман зеленый, Люмоу невесту нашел. Светлая голова, рода хорошего, прекрасной прежней жизни. Можно смело в Звенигород вести. Третье. Туман зеленый, учитель положил руку на голову Люмоу, являя Урусвати мысль, может зажечь сердце Люмоу. Четвертое. Вижу туман синий. Урусвати получает свое желание. Цель ее, рискуя, найдена. Горы не заслоняют. Пятое. Вижу туман золотистый. На дороге Фуяма и Урусвати, У и К, лама собирается их встречать. Шестое. Вижу туман лиловый. На горе Урусвати стоит. Седьмое. Вижу туман лиловый. Урусвати у моего окна стоит. И посылает А луч серебряный. 842, 13 августа. М радуется видеть вас идущими. Поистине отрываем каждый шаг у пространства. Даже там, где могло быть большое крушение, там получается немалая радость. Желание Урусвати видеть Люмоу женатым на светлой голове имеет глубокое значение. Люмоу моей рукой может быть благословен. Люмоу может дух новый воспринять около родных, духовно давно мечтавших о соединении. Люмоу не должен знать. Пошли девочке лучшую, украшенную рубиновую подвеску. Думаю, рубиновую с пятою. Улыбаюсь радостно, когда кольца веков замыкаются. Конечно, она относится к Урусвати. Она была той туземной принцессой при Урукай, приемной дочерью, ибо по духу часто приемные дочери ближе. Сходство глаз опять вернулось, и опять она может быть принцессой в тех же местах. 843, 14 августа. Чую, как надо щит хранить, уже чую суровое хождение ваше. Чую уже, как можно подвинуться к Кашмиру. Чую тихий домик, чую, надо явить поспешность письменно к лучшему рекомендованному человеку. Не люблю долгих проволочек. Надо знать, что кто вам долго не отвечает, тот не для вас. Конечно, но с нами все к лучшему. Могу вам шепнуть, что все около вас будет обращено к лучшему, ибо велика преданность ваша. Лучшее для плана и вам лучшее. Урусвати знает все нужное. Студентами в Кашмире поживем. Пусть Урусвати мощь моя поможет чужих и глупых не принимать к сердцу. Надо. Шкаф золотом наполняем. Урусвати может спокойно ждать, как будут устроены жизни. Можно послать кольца. Пусть Парума передаст, когда придет время. Уже раз обещанное. Люмоу может поступить в масоны. Принятие гражданства не против, по плану. Не вижу вреда, если временно один побудет монголом, другой американцем, лишь сотрет лишние границы. Но это лишь знаки подвижности. Не будем предупреждать событий, но Америка – единственный друг будущей России. Деление мира по этим странам. Африка – России. Острова Америки. Остальное – неважно. Абиссиния – центр Африки. Докажет Россия, что годы унижения создали людей, не знающих поражения. Иван Карпов с высоты своего мученичества – родину поднимет на высоту гор земных. Пусть ведают, что русская котомка пойдет по большим путям. Против малярии солнечные ванны, даже массаж солнечных лучей через стекло, концентрировать на центробежности сердца. Это движение увеличит эмиссию крови. Можно рукою нравы красок понять. Дух надо подкрепить, ибо некоторые тайны подобны сильному лекарству. Дурные учения явлены миру. 844, 15 августа. Опять вода льется на нашу мельницу. Еще не знают, что устои прогнили. Считаю, надо русскую мощь утвердить. Явление мощи можно показать на нескольких странах. Надо с каждым месяцем закреплять мировое убеждение в непобедимости. Когда каждая голова опасаться будет, тогда каждое движение русское обеспечено. Не пушками, но образом мышления побеждать можно. 845. 16 августа. Знаете, как мы хотели бы уже теперь привлечь вас к нашим башням. Удача дел зависит от вас, потому мужественно надо подождать скорого срока. Родные, не для земли вы. Чую, как радостно смените одежды. Учитель являет надежду, что каждый завоеванный день является праздником к нам. Что лучи наши ткут для мира, то ведет вас. Явление ваше подобно русской судьбе, будто бы не соприкасаясь с другими народами, Россия центростремительно накопляет новое значение, получается новое понятие самосозидания. Легко будет явить Европе меч возмущения духа. Россия ждет, и в бедных хатах уже молва идет о великом граде Китеже. Страшна армия сирот белых и красных, ибо мечтают покарать за страдания и за голод. Такая армия ждет вас, но легко устроим пути, ибо тысячи готовы на подвиг».